Делай все во славу Божию. Ничего не должно делать напрасно, без цели. Павел заповедал делать все во славу Божию. «Едите ли, пьете ли, — говорит он, — все делайте в славу Божию». Но как можно, скажешь ты, есть и пить во славу Божию? Призови бедного. Участником твоей трапезы сделай Христа, и таким образом ты пил и ел во славу Божию. И не только это делать во славу Божию заповедал апостол, но и все прочее, как то выходить на улицу и оставаться дома. То и другое должно быть для Бога. А как возможно, чтобы то и другое было для Бога? Когда ты приходишь в церковь, когда участвуешь в молитве и духовном поучении, то тогда выход из дома бывает во славу Божию. Так же и для дома оставаться можно для Бога. Как и каким образом? Когда ты слышишь, что шум, бесчиние, дьявольские торжества, порочные и распутные люди наполняют площадь. Останься дома, удались от этого шума, и ты останешься дома во славу Божию. Как оставаться дома и выходить из дома можно для Бога, так можно во славу Божию и хвалить, и обличать. Как можно, скажешь, хвалить кого-нибудь или укорять во славу Божию? Вы иногда сидите в мастерских, видите, как проходят мимо дурные и негодные люди, нахмурив брови, с надменным видом, в сопровождении множества нахлебников и льстецов, в дорогих одеждах и пышных украшениях. Люди, похищающие чужое, и любостяжательные. Тогда, если кто скажет, как завидно их состояние, как они счастливы, такого укори, обличи, загради ему уста, жалей, плачь. Это значит укорять для Бога. Такая укоризна для сидящих вместе с тобою будет уроком любомудрия и добродетели о том, чтобы не увлекаться вещами житейскими. Того, кто сказал это, спроси, почему ты считаешь его счастливым? Потому ли, что у него чудесный конь с позлощенной уздою, что у него много слуг, что он одет в светлую одежду и безмерно упивается и роскошествует каждый день? Но поэтому он несчастен и жалок, и достоин обильных слез. Я вижу, что в нем самом вы не можете ничего похвалить, а хвалите все вне его — коня, узду, одежду. А все это не он. Что же, скажи мне, может быть горестнее того, когда конь его, узда коня, красота одежды и телесное благообразие слуг возбуждают удивление, а в нем самом не находится ничего похвального. Кто может быть беднее того человека, который не имеет никакого собственного добра и ничего такого, с чем бы мог отойти отсюда в вечность, но украшается всем чужим? Собственное наше богатство и украшение составляют не слуги, одежды и кони, но добродетель души, богатство добрых дел и дерзновение перед Богом. Напротив, когда увидишь нищего, пренебрегаемого, презираемого, живущего в бедности, но добродетельно, и когда сидящие с тобою назовут его жалким, ты похвали его, и твоя похвала проходящему мимо будет наставлением и увещанием к жизни честной и добродетельной. Если скажут, как он несчастен и жалок, ты скажи, что он блаженнее всех, потому что имеет Бога своим другом, живет добродетельно, приобрел богатство, никогда не оскудевающее, имеет чистую совесть. Что за потеря для него, что нет денег, когда он получит в наследие небо и небесные блага? Если ты и сам будешь так мудрствовать и наставлять других, то получишь за укоризну и за похвалу великое возмездие, так как то и другое ты делал во славу Божию. Что я не напрасно говорю это, что великое воздаяние уготовано от Бога тем, которые так размышляют, и что великую добродетель составляет подобное суждение о провождающих такую жизнь. Послушай, что говорит пророк, и как он поставляет в числе добродетелей обличие людей порочных и прославление боящихся Бога. Исчислив прочие добродетели человека, имеющего получить почести от Бога, и сказав, каков должен быть тот, кто может пребывать в жилище Господнем, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Еще сказав, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, потом он присовокупляет, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Этим он показывает, что к числу добродетелей принадлежит и то, чтобы презирать порочных и хвалить и ублажать добродетельных. О том же говорит он и в другом месте. «Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Кого хвалит Бог, того ты не порицай, а Он хвалит того, кто живет праведно, хотя бы он был и беден. Кого Бог отвращается, того не хвали, а Он отвращается того, кто живет порочно, хотя бы он изобиловал богатством. Будешь ли хвалить кого или порицать, делай то и другое согласно с волей Божией. Можно и порицать во славу Божию. Как? Мы часто досадуем на слуг наших. Каким же образом можно порицать их для Бога? Если ты видишь, что слуга или друг, или кто другой из близких к тебе пьянствует, крадет, ходит на зрелище, не родит о своей душе, клянется, приступает клятвы, лжет, то вознегодуй, накажи, вразуми, исправь его, и все это ты сделаешь для Бога. Если же увидишь, что он виновен против тебя, не родив в услужении тебе, то прости его, и ты простишь для Бога. А ныне многие поступают напротив, и с друзьями, и со слугами своими. Когда кто согрешит против них самих, тогда они делаются жестокими и неумолимыми судьями. А когда кто оскорбляет Бога и губит свою душу, то они не обращают на это никакого внимания. Еще нужно ли приобрести друзей? Приобретай для Бога. Нужно ли приобрести врагов? Приобретай для Бога. Но как можно приобретать друзей и врагов для Бога? Если будем искать дружбы не с тем, чтобы достать денег, участвовать в трапезе, найти покровительство человеческое, но будем искать и делать своими друзьями таких людей, которые могут всегда вразумлять нашу душу, давать надлежащие советы, укорять за грехи, обличать за проступки, восстанавливать после падения и при помощи советов и молитв приводить нас к Богу. Также можно и врагов приобретать для Бога. Если ты видишь человека распутного, негодного, порочного, зараженного нечистым мнением, угрожающего причинить тебе падение и вред, то отойди. Отбеги от него, как повелел и Христос, сказав: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Повелевая и таких друзей, которые дороги для нас, как глаза, и необходимы в делах житейских, устранять и отвергать, если они вредят спасению нашей души. Если находишься в обществе и ведешь длинную речь, делай и это для Бога. Если молчишь, молчи для Бога. А как можно быть в обществе для Бога? Если ты, сидя там, будешь разговаривать не о житейских делах, не о пустых, тщетных и нисколько не относящихся к нам, не о нашем любомудрии, о гиенне, о небесном царстве, а не о чем-нибудь излишнем и бесполезном, например, кто достиг власти, кто лишен власти, за что такой-то наказан, отчего такой-то получил прибыль и разбогател, что такой-то по смерти оставил такому-то, почему лишен наследства такой-то, думавший быть в числе первых наследников, и прочим тому подобным. Об этом и сами мы не будем разговаривать, и другим не будем позволять, но будем обращать внимание на то, какими делами или словами можно угодить Богу. Также можно и молчать для Бога, тогда, когда тебя обижают, поносят и причиняют тебе тысячи огорчений, а ты переносишь все великодушно и ни одним словом не злословишь того, кто так с тобою поступает. Не только можно хвалить и укорять, оставаться дома и выходить, говорить и молчать, но и плакать и печалиться, и радоваться и веселиться можно во славу Божию. Когда ты, видя, что брат твой грешит, или сам ты впал в грех, будешь воздыхать и скорбеть, то ты посредством такой скорби приобретешь спасение, о котором не будешь раскаиваться. Как говорит Павел, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Если, видя, что другой благоденствует, не позавидуешь ему, но за это как бы за собственное благо возблагодаришь Бога, сделавшего брата твоего столь славным, то за эту радость ты получишь великую награду. Что может быть, скажи мне, горестнее состояние завистливых людей, которые, имея возможность радоваться и получать возмездие за свою радость, вместо этого предаются скорби о благополучии других и с такою скорбью еще навлекают на себя наказание от Бога и невыносимые мучения. Но что говорить о похвалах и укоризнах, о печалях и радостях, когда и от самых маловажных и низменных дел можно получать весьма великую пользу, если мы совершаем их во славу Божию. Что маловажнее стрижения волос? Но и это можно делать для Бога. Если ты не будешь изысканно убирать волосы, не будешь украшать лица, не будешь наряжаться к соблазну и прельщению взирающих на тебя, а оденешься просто, как случится и как требует только нужда, то ты сделаешь это для Бога и без сомнения получишь награду за то, что обуздал порочную похоть и укротил неуместное тщеславие. Подлинно, если тот, кто подает для Бога чашу холодной воды, наследует Царство Небесное, то представь, какое получит возмездие тот, кто все делает для Бога. Можно и ходить для Бога, и смотреть для Бога. А как можно смотреть и ходить для Бога? Когда ты не стремишься к нечестию, не занимаешься чужою красотою, когда, видя идущую навстречу женщину, удерживаешь свое зрение, ограждаешь лицо свое страхом Божиим, то ты сделаешь это для Бога. Также, когда мы одеваемся не в дорогие и изнеживающие нас одежды, но в такие, которые могут только прикрыть нас. Можно распространить это правило и на обувь. Многие дошли до такой изнеженности и роскоши, что даже обувь свою украшают и всячески испещряют не менее, чем другие лицо. Это знак нечистой и развращенной души. Хотя это кажется маловажным, однако как в мужчинах, так и в женщинах это есть знак и доказательство великого невоздержания. И так и обувь можно употреблять для Бога, если всегда будем удовлетворять только нужде и ее ставить мерою при пользовании вещами. А что и походкой, и одеянием можно прославлять Бога, о том послушай, что говорит мудрый муж. Одежда и осклабление зубов и походка человека показывают свойства его. Если мы в одежде будем соблюдать приличие и степенность и во всем показывать великую скромность, то и неверный, и невоздержанный, и буйный, как бы они ни были бесчувственны, при первой встрече с таким человеком будут удивляться ему. Когда мы в брак вступаем, то и это должны делать для Бога, имея в виду не то, чтобы получить богатое имение, но чтобы найти в жене благородство души, не множество денег и знаменитость предков, но добродетель и кротость нравов. Мы должны брать сопутницу в жизни, а не участницу в пиршествах. Но к чему исчислять все? Мы можем, подобно вышесказанному, проследить каждое событие и дело, и все совершать для Бога. Как торговцы, плавающие по морю, и пристающие к городам выходят с пристани на торжище, не прежде как узнав, что можно получить прибыль от своих товаров, так и ты ничего не делай и не говори, отчего не будет пользы во славу Божию. Не говори мне, что невозможно делать все для Бога. Если обувь, стрижение волос, одежда, походка, взгляд, беседы и собрания, входы и выходы, шутки и похвалы, укоризны и одобрения, дружба и вражда могут быть для Бога, то что еще остается, что не может совершаться для Бога, если мы захотим? Что хуже положения темничного стража? Жизнь его не почитается ли ниже всякой другой? Однако может и он, если захочет, проводить эту жизнь с пользою для себя, когда будет щадить узников. Услуживать заключенным неправедно, не торговать чужими несчастьями, когда будет общим пристанищем для всех имеющих в том нужду. Так спасся темничный страж, приставленный к Павлу. Отсюда видно, что мы от всего, если захотим, можем получить себе пользу. Что, скажи мне, тяжелее убийства? Но и оно некогда было вменено в правду дерзнувшему совершить его. Так важно делать что-нибудь для Бога. А каким образом убийство могло быть вменено в правду? Мадианитяне, желая некогда возбудить гнев Божий против иудеев и надеясь победить их, когда лишат их благоволения Господня, наряжали своих дочерей, ставили их в виду войска и, прельщая евреев, приводили их сперва к блудодеянию, а потом и к нечестию. Видя это, Финнес взял меч и, застав двух блудодействовавших в самом действии греха, пронзил обоих и тем отклонил гнев Божий от исполнения мщения. Таким образом, хотя это действие было убийством, но следствием его было спасение всех погибавших, а потому вменено сделавшему его в правду. Такое убийство не только не осквернило рук его, но сделало их более чистыми и весьма справедливо, потому что он сделал это не из ненависти к убитым, но для спасения прочих, убил двоих, а спас многие тысячи. Он поступил так, как поступают врачи, когда они, отсекая гниющие члены, сохраняют здоровье всего тела. Посему и говорит псалмопевец: «И восстал Финнес, и произвел суд, и остановилась язва». Памятование о таком поступке осталось бессмертным. Другой, напротив, молился и разгневал Бога. Так опасно делать что-нибудь не для Бога. Я разумею фарисея. Финнес сделал убийство и снискал Божие благоволение, а этот, молясь, разгневал Бога. Конечно, не молитвою, но расположением духа, с каким он молился. Таким образом, и духовное действие может причинить великий вред, когда совершается не для Бога. Напротив, и житейское дело может принести великую пользу тому, кто совершает его из любви к Богу. Что может быть хуже и тяжелее убийства? Однако и оно сделала праведником, осмелившегося совершить. Какое же мы будем иметь оправдание, утверждая, что нельзя отовсюду получать пользу и делать все для Бога, когда нашелся такой, который получил пользу даже от убийства? Если мы захотим быть внимательными, то во всю жизнь можем вести такую духовную торговлю, как в купле, так и в продаже. Например, когда не будем требовать цены незаконной, когда не будем ожидать времени дороговизны, чтобы тогда продать нуждающимся. «Кто удерживает у себя хлеб, — говорится в Писании, — того клянет народ». Но к чему говорить о всем порознь, когда можно представить все в одном примере? Как строящие дом, намереваясь выстроить стену, протягивают размерный шнурок из угла в угол и таким образом воздвигают здание, в котором поверхность не имеет никакой неровности, так и мы вместо этого размера будем употреблять апостольское изречение: «Едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию». Итак, молимся мы или постимся, обвиняем или прощаем, хвалим или укоряем, входим или выходим, продаем или покупаем, молчим или разговариваем, или другое, что делаем, будем делать все во славу Божию. А что не служит к славе Божией, того не станем ни делать, ни говорить, и где бы мы ни находились, будем носить с собой вместо великого жезла, вместо оружия, охраны и несчетных сокровищ сказанное изречение, начертав его в уме, дабы, делая и говоря, и предпринимая все славу Божию, нам получить от Него славу и здесь, и по отшествии отсюда. «Я прославлю, — говорит Господь, — прославляющих Меня». Итак, не словами только, но и делами будем прославлять Его непрестанно, со Христом Богом нашим. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и всегда и во веки веков. Аминь.